Окей. Хорошо, девочки, милые, родные. Сейчас у нас будет еще одна тема. Конечно, я скажу, что это все одна большая сплошная тема. Я сидела и слушала, что Дима проповедовал, что пастор проповедовал. Думаю, это все просто можно включить в одну большую тему. И агент, то, что я сейчас буду говорить, это будет просто как бы маленькое ответвление одной и той же большой темы. Значит, сейчас у нас будет тема «Восстановленные позиции». Я просто прямо сейчас прошу Дух Святой, чтобы Он коснулся каждого из вас, чтобы ваше сердце было способно принять то, что Бог хочет вам сейчас сказать. Потому что, знаете, Бог, Он здесь ради вас. Мы говорим, что мы здесь ради Него, но Он здесь тоже ради вас. И если вы не отдаете Ему свое сердце, если вы не открываете его, если вы не способны просто, знаете, настолько искренне прийти к Нему, вы ничего не можете получить. Поэтому восстановленные позиции, Бог хочет восстановить вас. Но если вы сами не будете открыты для этого, вы уедете такими же самыми, как вы и приехали. И не поймете вообще, зачем вы здесь были. Вот поэтому я начну. И начну я с того, что вообще такое восстановленные позиции. Что Бог хочет восстановить в нашей жизни. Самое первое, это очень простой такой, как бы, простой такой пункт, но он очень важен в нашей жизни. Это просто знать, что Бог любит нас. Бог любит нас. В этом заключается все. Это самая главная вещь. Что многие люди говорят, Бог не любит меня, Он ненавидит меня, Он не хочет меня видеть. Если ты не будешь точно уверена в том, что Он любит тебя, твои позиции в Нем никогда не могут быть восстановлены. Бог любит тебя. Именно поэтому ты сегодня здесь. Это тот, который звал тебя, он говорил в твое сердце, когда ты была дома, он стучал тебе, он напоминал тебе, он говорил, ты должна быть там, потому что я люблю тебя. Самое главное, это просто быть уверенным, что он любит нас. Восстановленные позиции – это также полное прощение всех ваших грехов. Написано, что Бог бросил ваши грехи за хребет и больше никогда не вспоминает их. Он удалил наше беззаконие, знаете, как Он удалил запад от востока, так далеко Он удалил наше беззаконие. Все наши грехи прощены, потому что кровь Иисуса – это совершенная кровь. Она покрыла наш прошлый грех, наш настоящий, и наш будущий грех тоже покрыт. Его кровь совершенная. Написано, что Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Поэтому, если вы думаете, что вот когда-нибудь Бог… Знаете, еще простить меня, Он уже простил вас. Он уже забрал все твои грехи и больше никогда не вспоминает их. Никогда не дай дьяволу плюнуть на тебя, сказать тебе, что ты никто, напомнить твои грехи. Всегда говори ему, я покрыт кровью Иисуса. Я покрыт кровью Иисуса. Просыпаешься утром, Он напоминает тебе твое прошлое. Вставай и говори, я покрыт кровью Иисуса. Знаете, это то, что я делаю в своей жизни. Когда мне бывает трудно, какие-то атаки в моей жизни, я просыпаюсь утром и говорю, дьявол, ты не сможешь устоять, потому что я покрыта кровью Иисуса. Он простил все наши грехи. Следующее, что такое еще восстановленные позиции? Восстановленные позиции – это также, знаете, полное исцеление нашего внутреннего человека. Те раны, которые были нанесены нам во время разлуки с Богом, когда мы блуждали где-то далеко от Него, Бог хочет полностью исцелить все ваши раны. Я просто прошу вас, пустите его во все уголки, во все сферы вашей жизни. Не оставьте ни одну дверь закрытой для него. Может быть, знаете, это такие сферы, в которые вы никогда никого не пускали. Вы даже когда остаетесь сами с собой наедине, вы боитесь об этом думать или вспоминать. Сегодня тот день, когда нужно открыть все двери, потому что Иисус пришел открыть темницы, развязать узы, и мы должны позволить ему это сделать. Пусти его в каждую комнату, самую темную, самую далекую, самую закрытую, которую ты никогда, никогда никому не открывал. Ему можно доверить, он твой отец. Знаете, может, у вас никогда не было таких близких отношений с вашим земным отцом, но он тот отец, которому ты можешь доверить, которого ты никогда не будешь стесняться. Он папа, которому можно рассказать все. Поэтому разреши ему поговорить с тобой, разреши ему исцелить все уголки твоей жизни. Аминь. И также восстановленные позиции, с чего все истекает, это наше возвращение к Богу домой, возвращение к Отцу домой. И возвращение домой, знаете, это не только любовь, хотя из этого все исходит, это не только прощение, но это также полное восстановление всего того, что было потеряно. Всякая разбитая жизнь, знаете, надломленная, всякий крах, все, что было потеряно, Бог обещает восстановить и вернуть все. И даже дать нам больше того, о чем мы думаем или о чем помышляем. Знаете, если вы скажете, ты просто не знаешь моей жизни, ты не знаешь, что в моей жизни было, что я потеряла, что я наделала, но я вам хочу сказать, вы даже не представляете, что Он хочет вам вернуть. Это намного больше того, о чем ты думаешь и что ты себе можешь даже представить. Это настолько огромно и сильно. Поэтому, знаете, я верю, что именно на этом месте Бог собрал именно вот таких женщин, именно дочерей Его, которые приехали для того, чтобы вернуться назад к своему отцу. Если вы мне скажете, что, знаешь, эта тема, наверное, не ко мне относится, я всю жизнь верующая, никогда не уходила с его дома, у меня все нормально, я, может быть, приехала просто посмотреть, может быть, поделиться своим опытом каким-то или еще что-то, тогда я просто хочу вам задать один вопрос, который я на каждом энкаунтере задаю таким же вот женщинам, которые приезжают. Если вы говорите, что вы находитесь в доме отца, есть ли у вас такие близкие отношения с ним? Когда последний раз просто сам Бог приходил и вечерил с вами? Когда последний раз вы были настолько в близком общении с Ним, вы могли получать откровения от Него, вы были в шоке, вы могли делиться этими откровениями с другими людьми? Когда последний раз вы просто были в такой близости со своим Иисусом, что просто весь мир переворачивался? Когда это было? Если это было очень давно, и вы не можете этого вспомнить, или это случается когда-то, иногда, знаете, это значит, что вы ушли из его дома. И Бог просто сегодня хочет восстановить вас. Ваш отец, знаете, как Бог ходил с Адамом по саду, точно так же Бог сегодня хочет прийти в ваш сад, в свой сад и ходить там с вами, общаться с вами. Он хочет восстановить вас сегодня. Поэтому просто мой призыв сегодня – вернитесь в его дом. Вернитесь в его дом. Прямо сейчас просто… Когда мы находимся здесь, останьтесь прямо сейчас с Ним наедине. Скажите Ему то, что вы хотите от Него, почему вы здесь. Скажите: Бог, я просто не хочу идти одна. Я устала быть одна. Я хочу Тебя в моей жизни. Исцели меня полностью. Приди, верни меня в свой дом. Потому что Отец, Он никогда не может возвращать нас туда насильно. Только наше желание может привести нас туда. Аминь. И знаете, я просто хочу немножко сейчас поговорить о Его любви к нам, потому что я знаю, что прямо сейчас, когда Он смотрит на каждую из вас, можно я сейчас буду говорить от сердца самого Бога к вам? Я знаю, что Он смотрит на каждую из вас, вот там за последним столом, а здесь посерединке, спереди, неважно, знаете, какой возраст, какое положение, с какой мы церкви сюда приехали, это не имеет абсолютно никакого значения. Он настолько любит каждую из вас. Каждая из вас настолько индивидуальная для Него. Знаете, Бог, Он никогда не творил ничего второсортного, никогда. Потому что Он настолько сильный и великий Бог, и когда Он что-то творит, Он творит что-то прекрасное, что-то ценное для Него. Это то, каким Он сотворил тебя. Знаете, всех, все, что Бог сотворил, Он сотворил своим словом. Да, написано, сказал, да будет там земля, небо, все Он сотворил словом. Но только человека Он взял своими руками и сотворил его, насколько мы ценные для него. И потом он вдохнул в нас свою жизнь, вдохнул в нас свой дух. Это вот кто такой человек. И он сотворил нас, знаете, не просто какие-то там, как это по-русски сказать, не просто мы какие-то создания, знаете, мы его семья, он сотворил свою семью. Он сотворил для себя дочерей и сыновей, которые смогут общаться, которые смогут ходить с Ним, которые могут наслаждаться с Ним. Он, как Дима уже говорил, Он поселил нас в свое ДНК, ДНК по-русски, да? Это то, что заложено внутри нас. Дух самого Создателя, знаете, дух того, который сотворил это все, дух Творца. Так же самое этот дух находится и в вас. Вы творцы. Бог хочет ходить с вами по этому саду, по Эдему, и Он хочет вместе с вами творить. Он хочет размышлять над теми вещами, которые вы можете творить, потому что вы можете творить. Вы знаете, вообще, Бог хочет нас вернуть туда, где когда-то был Адам. Адам был в Эдемском саду, да? И Эдемский сад, Эдем вообще переводится по-английски как delight. Я не знаю, по-русски это как наслаждение. Как наслаждение. Поэтому Бог хочет вернуть человека в это наслаждение. Наша жизнь не должна быть мукой. Знаете, многие люди думают, если я посвящаю себя Богу, это то, что думала раньше я, то все, моя жизнь будет обрезана, мне надо быть скучной, жизнь перестанет быть интересной, мне надо себя поставить в какие-то рамки. Но Бог возвращает нас в свое наслаждение. Он хочет, чтобы наша жизнь была полноценной, полноценное. Написано, что в нем обитает вся полнота. И не только это. Мы всегда читаем первый стих, первый отрывок стиха. В нем обитает вся полнота. Но дальше написано, что и вы имеете всю эту полноту в нем. Мы привыкли говорить, Бог великий, в нем полнота. Но ты знаешь, что он разделил эту полноту с тобою? Мы рождены не от тленного семени, но от нетленного. Вот это семя Иисуса Христа он заложил внутрь наш, в наш дух. И, знаете, мы можем дать этому семени возможность прорасти в нас. И тогда, когда мы вырастем, когда это семя в нас возрастет, на кого мы будем похожи? Мы будем похожи на Иисуса Христа, точно такие же, как он. Точно такие же, как он. Мы похожи на своего отца, так же. Знаете, вот когда смотришь на детей, и интересно, так я всегда наблюдаю, у нас как бы большая семья, много сестер, много братьев, много детей, невесток, и когда мы собираемся вместе все, у всех дети там, знаете, по бэк-ярду бегают, и так смешно смотришь, малый побежал, вон Сашка побежал, вон там Майкл побежал, вон там Сергей побежал, знаете. Каждый ребенок напоминает своего папу, там не надо выискивать, кто чей отец. Они похожи, такие же движения, такие же эмоции. Иногда точно такие же слезы, как у папы их, знаете. Настолько дети похожи, так же самое и мы. Мы похожи на своего отца. И он хочет, чтобы это семя Иисуса Христа выросло в нас, чтобы мы стали точно таким, как он. Вернуться просто в его образ и в его подобие. И поэтому я просто хочу вам еще раз сказать, что Бог сильно любит из вас. Вы каждая из них, каждая из вас настолько для него индивидуальная, отдельная личность, которую он избрал для себя. Вы не просто творение, Павел говорит, вы Божье творение, каждая из вас. Его кровь, знаете, его, как это сказать, царская натура находится в вас. Но что самое главное, когда мы привыкли говорить, что мы никто и ничто, знаете, многие годы нас учили этому, говорили, ходи в смирении, ты никто, вот когда Бог захочет, он тебе там и даст что-то. Знаете, Бог заплатил за нас кровью своего сына. Это то, что вы стоите. Представляете, что это такое? Кровь своего сына. Это самое большое, что он мог предложить. Что есть больше, чем кровь Иисуса? Ничего. Самое большое – кровь Иисуса Христа. Это то, что вы стоите. Поэтому никогда не дайте дьяволу, никогда не дайте людям сказать, что вы никто и ничто. Он заплатил за вас своей кровью. И знаете, что он говорит? Ты стоишь этого. Ты стоишь этого. Неужели бы Бог отдал за нас что-то, если бы мы не стоили этого? Настолько он ценит нами. Мы его дочери, мы его дети. Поэтому сегодня Бог просто хочет восстановить наши позиции, вернуть нас туда, где мы когда-то были. И я хочу сейчас прочитать это от Луки, 15 глава, с 11 стиха. Есть такая притча одна в Библии, которую вы все знаете наизусть. С детства мы ее слышали. Это притча, как мы говорим о блудном сыне. Но знаете, мне, честно сказать, не очень нравится это название. Я думаю, что эта притча больше не о блудном сыне, она больше о любви отца и о том, что он приготовил для нас, что у него есть для нас. Давайте мы сейчас начнем читать. Это с 11 стиха. Еще сказал, у некоторого человека было два сына. И сказал младший из них отцу, «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. Я хочу просто сделать немножко ударение на этом стихе. Я, знаете, эту притчу тоже всегда читала абсолютно по-другому. Я привыкла слышать, что блудный сын – это, знаете, блудник, расточил все, плохой. Вот там у отца есть старший, послушный, который всегда в доме, который всегда работает, который всегда послушный. Но, знаете, в этом стихе есть что-то интересное такое, что меня просто коснулось. И я начала об этом думать. Два сына, да, две личности, два характера, две индивидуальности. Один послушный, а второй нет. Но что младший сын сказал? Он попросил отца разделить имение. То есть, что я здесь вижу? Сын хотя бы знал, что ему принадлежит имение. Он хотя бы знал, что есть что-то в этом доме, что Бог, как бы отец это, да, прообраз Бога, поэтому я буду говорить Бог и отец. Он знал, что отец имеет что-то для него, и поэтому он попросил его разделить это имение. И что интересно, что отец ничего даже не ответил ему. Абсолютно. Понимаете, Бог, у него есть что-то для нас, и когда мы просим, он дает это. Поэтому здесь не написано даже, что отец что-то ответил. Ты просишь, и он дает. Это то, что принадлежит тебе. когда смотришь на старшего сына, абсолютно никакой реакции. Он даже и не слышал, что отец разделил имение, и есть та часть, которая принадлежит ему. Он где-то там работает, где-то пашет, он настолько занят своим благочестием, своими трудами, что он даже не знает, что отец имеет для него что-то, что есть царство, которым Бог хочет, чтобы мы были наследниками. И давайте будем читать дальше. Отец разделил им имение. «По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему». Знаете, когда мы уходим из его дома, вы вот никогда не задавали Богу такой вопрос? «Отец, почему ты настолько мудрый? В твоих руках вся планета, в твоих руках все, все наши судьбы». Написано, что судьбы его, да, непостижимы. Он управляет всем. «Почему ты, зная все наперед, разрешил мне уйти от тебя? Почему, когда я уходил, ты не остановил меня, ничего не сказал мне?» Вы знаете почему? Потому что Бог никогда, никогда не держит нас в своем доме насилием. Написано, что Он держит нас только своей любовью в доме, потому что в любви в ней нету страха. Любовь изгоняет всякий страх. Бог не держит нас страхом, Он не держит нас в своем доме насилием. Ты попросил, ты хочешь, иди. Это твой свободный выбор, ты можешь делать, что ты хочешь. Это не значит, что Он нас оставляет, Он просто разрешает нам уйти. Он говорит, это твоя воля. Но знаете, почему Он нас отпускает? Потому что Он знает, что мы вернемся. Он знает, что мы вернемся. И мы иногда спрашиваем, Господь, почему ты допустил так, что в моей жизни все пошло крахом? Я упал в это болото, я заблудился, я потерял все. Почему ты допустил эту боль в моей жизни? Но Бог знает, что ты вернешься. Придет время, когда ты вернешься в ее дом именно таким, каким Он хочет видеть тебя. Голодным, расточившим все, жаждущим. Когда ты начнешь бить себя в грудь, и ты скажешь, я больше никто, я ничто. Я потерял все, Отец, но я хочу вернуться в твой дом. Это то состояние, которое Бог любит больше всего. Это состояние, в котором Он способен после этого дать тебе что-то. Это то, что случилось с этим блудным сыном. И вы знаете, это то, что когда-то было в моей жизни. Это мое свидетельство того, что я когда-то тоже далеко была от его дома. Я как бы никогда не уходила от Бога. Я как бы всегда была в церкви, ну, христианка, там выросла в большой многодетной семье. Нас всегда родители учили как бы любить Бога. Но пришло время, когда я поняла, что я настолько далеко от него, что я не знаю его. Что когда я читаю Библию, это все мне чужое, ничего в моей жизни не происходит. Я поняла, что я очень-очень далеко от него. Знаете, и я стала думать о том, что в доме отца моего так много хлеба, там много скота, там есть работа, там можно питаться, там можно жить. Знаете, Бог приводит нас в такое состояние, как в такой голод, когда его дом начинает просто тебе сниться. Ты мечтаешь об этом хлебе, это все, что на тебя на уме. Бог, я хочу вернуться в твой дом. Это то, что пришло в мою жизнь. Просто пришел настолько голод, что, знаете, я больше ничего не видела, не слышала. Я больше ничего не хотела в своей жизни. Сказала, Бог, если ты живой, покажи мне себя. Если ты живой, приди в мою жизнь, покажи, что ты живой. Я больше так жить не хочу. Меня не интересовала больше моя семья. Мне было все равно, что у меня там дети, что происходит. Я говорю, если ты не откроешься мне, я просто не хочу больше жить. И знаете, Бог отвечает на этот голод. Когда ты задаешь ему этот вопрос, он приходит в нашу жизнь. Просто приходит состояние, во-первых, когда ты, как здесь написано, что этот сын пришел в себя. Приходит состояние, когда ты приходишь в себя. Ты вдруг понимаешь, что ты его дочь, ты наследница всего, и ты живешь как будто в этой темнице, в замкнутом круге, из которого ты просто не можешь выйти. И ты начинаешь говорить, Господь, начинаешь вспоминать те дни, когда ты прикасался к нему, когда ты ел этот хлеб. Тебе хочется этого. Это то, что произошло в моей жизни. Я начала вспоминать, знаете, я когда была маленьким ребенком, Бог очень сильно прикасался ко мне. Я всегда чувствовала его любовь на себе. Хотя потом много в моей жизни поменялось, и я прошла, честно вам скажу, через ад, через конкретную смерть, от которой меня Бог просто освободил. Но я помнила эти дни, его любовь, его прикосновение. Я начала к нему кричать, «Бог, я хочу хлеба, накорми меня». Я сегодня просто говорю вам, если вы голодные, начните кричать к Нему. Скажи: «Бог, верни меня в свой дом, накорми меня своим хлебом, я голодная, я хочу есть от Тебя, я хочу пить от Тебя». И этот сын, он пришел в себя, написано: «Придя же в себя, сказал: сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, и я умираю здесь от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Его жизнь просто прошел этот момент, когда он очнулся. Он понял, что он больше ничего не может. Да, было какое-то время, и это, знаете, это время бывает у каждого из нас. Когда мы ощущаем голод, мы понимаем, что ничего больше нету, но у нас еще внутри гордость какая-то. Ничего, справлюсь как-нибудь. Как этот Симон пошел, пристал кому-то там и начал работать на него. Но там были только одни эти рожки, которые и то ему никто не давал. Это наша гордость внутри нас, и мы говорим: все нормально. Какой энкаунтер, какое там новое движение, какая там слава Божия. Ничего, в моей церкви все нормально, все сойдет. Тут так неплохо. Но, знаете, Бог хочет сломать эту гордость внутри нас. Он приведет вас в такое состояние, когда вы просто очнетесь и скажете: ничего не удовлетворяет. Я не хочу больше этих свиней, я не хочу этих рожек. Я хочу хлеба. Я хочу хлеба, и я хочу вернуться в дом моего отца. И поэтому этот сын, в конце концов, он понял, кто он такой. Он сказал: я пойду вернусь, я войду, вернусь назад к отцу. Он бил себя в грудь, и он говорил: я вернусь туда. Но ты прими меня в число наемников. Я уже просто не могу быть называться твоим сыном. Это, как я уже говорила, это состояние, которое Богу нравится, когда мы возвращаемся к Нему. И смотрите, написано: встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и жалился. И, побежав, пал ему на шею и целовал его. Отец, насколько сильная твоя любовь. Я только сделала к тебе один шаг. Я только начала взывать тебя, и ты уже выходишь на дорогу. Ты бежишь ко мне, ты падаешь мне на шею, и ты начинаешь меня целовать. Насколько сильная его любовь. Но знаете, он не первый раз вышел на эту дорогу посмотреть, идешь ты или нет. Мы, когда находимся вдалеке от него, мы думаем, иногда говорим: Бог забыл меня, он ненавидит меня, он не помнит меня, ему наплевать на меня. Вы знаете, это не так. Его сердце всегда находится с тобой. Когда ты там находишься где-то с бутылкой какой-то, знаете, ну, у всех людей разные судьбы, разное прошлое. Когда ты где-то находишься в какой-то боли, в какой-то грязи, он и там находится с тобой. Он всегда помнит тебя, он всегда видит тебя. Он говорит: мое сердце всегда было с тобой. Да, ты меня отвергал, но я никогда не забывал тебя. Знаете, сердце отца, оно порой бывает одинокое, потому что его никто не может понять. Да, там есть старший сын, но он настолько занят, знаете, этой работой, этим подчинением собой, что он даже никогда не пришел к отцу. Здесь ничего не написано. Он никогда не пришел к отцу, не сказал: где мой брат, где твой сын? Знаете, он никогда не посочувствовал отцу. Это всегда, эта боль находится в сердце у Бога. И поэтому, когда он увидел своего сына, он выбежал ему навстречу, он показал ему, что я ждал тебя. Я не просто увидел тебя сейчас, и мое сердце вдруг, знаете, соскучилось за тобой. Я скучал за тобой все эти годы. Я так долго ждал тебя, я всегда помнил тебя. И он упал ему на шею и начал целовать его. Но сын же сказал ему: отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Когда мы приходим к отцу, и он начинает обнимать нас, у нас сразу начинается обратная реакция. Знаете, отец, я недостоин, я не принимаю, я не могу. Да, я понимаю, что ты меня простил, но я недостоин. Бог хочет понять, что да, ты недостоин, но он настолько любит тебя, что он забывает все твое прошлое. Он покрыл все твои грехи. Он хочет сегодня полностью восстановить тебя. Отец же сказал рабам своим. Отец не смотрит на то, что сын говорит. Он не смотрит его на его прошлое, на его грязь, на все, что было. Он сказал рабам своим: принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги его. Отец выносит для тебя эту одежду. Он не стесняется тебя сегодня, он не осуждает тебя. Когда ты приходишь к нему, он не начинает укорять тебя, вспоминать все, что было. Он говорит рабам своим, он говорит сегодня ангелам, он заявляет дьяволу: сын мой вернулся, дочь моя вернулась. Она вернулась домой, я сегодня одеваю ее в свои лучшие одежды. Вы знаете, что такое лучшая одежда? Лучшая одежда – это одежда праведности. Лучшая одежда, знаете, в Старом Завете одежда, она отражала то, кем человек был. И поэтому этим самым отец говорит: я не стесняюсь тебя. Я одеваю на тебя лучшую одежду. Когда ты выйдешь куда-то в город, когда ты будешь где-то находиться среди людей, тебя будут узнавать, тебя будут видеть. На тебя не будут говорить, не показывать на твое прошлое. Они будут знать, кто твой отец. И ты знаешь, чья ты дочь. Ты знаешь, чья ты дочь. Он одевает на тебя лучшую одежду, чтобы все вокруг знали, кто ты. Этим самым он говорит: я не стесняюсь больше тебя. И он также дал ему обувь на ноги. Обувь на ноги. Что это такое? Обувь готовности благовествовать его мир. Знаете, когда вы вернетесь домой, я просто верю, что Бог обует вас в эту готовность. У вас уже не будет больше свободного времени, спокойного времени, когда вы будете жить просто для себя. Знаете, это спокойствие просто ушло из моей жизни. Я думала: ну хорошо, приеду с энкаунтера, расслаблюсь, отдохну чуть-чуть, и жизнь пойдет своим чередом. Знаете, этот покой пропал. Я не говорю о том покое, знаете, о том демонической зависимости, когда ты у тебя внутри, ну, не, вы понимаете, о чем говорю, неспокойствие. Но у меня просто пропало, как бы ушло спокойствие, ушла своя жизнь. Все мои мысли направлены на него, все мои чувства, все мои желания. Я встаю утром, и я думаю: Господь, что сегодня, чем я могу послужить для тебя? Как сегодня моя жизнь пройдет? Что я могу сделать? Как я могу приблизить царствие Твое на эту землю? Это то, чем я живу. Просто я верю, что Он обул мои ноги в готовность благовествовать Его мир. Иногда даже ты не думаешь об этом, не хочешь это делать, но оно просто изливается из тебя. Я помню такой случай смешной. Пришел какой-то, там как репрезентатив какой-то, рекламировать свою, знаете, как вот эти системы на дом ставят, чтобы там не обворовывали. И он пришел мне и начинает рассказывать мне: какая-то хорошая система, давай подключим, у вас там дом на углу, все будет видно. А у меня на уме Иисус. И я ему: давай там рассказывать, что мне не надо эта система. Я начала с того, что мне не надо, потому что у меня Бог защита. Я ему уже чувствую, я ему начинаю говорить вещи, которые он даже не способен принять. Я уже ему о царстве начала рассказывать, что мы призваны сюда благовествовать. И все, и спросила, в какую он церковь ходит. И, короче, загрузила парня, и он попросил воды и ушел. Просто Бог одевает нас в эту готовность. Оно, это начинает литься из тебя, начинает выходить из тебя. Ты уже ничего с собой не можешь поделать, потому что ты вернулся в его дом. Знаете, я так рада, что я вернулась в его дом. Я просто... Аллилуйя. У меня нет других слов. Я счастлива. Я сегодня просто смотрела, знаете, на то, как вы посвящали своей жизни ему. И каждый раз, когда вот мы со всей командой приезжаем сюда, мы видим это посвящение, наше сердце внутри нас переворачивается. Потому что я знаю, что это еще один человек, еще одно живое свидетельство, которое будет идти по этой земле. Когда вы вернетесь домой, поверьте мне, как уже пастор говорил, на вас очень странно посмотрят. Вам начнут задавать вопросы: а что там было? А что-то действительно там что-то произошло? Тебе даже скажут: знаешь, ты какая-то не такая. Я помню, как мне папа мой сказал: да, ты уже не та доченька, которую я помню. Аминь. Я уже не та доченька. Я уже не та. Я уже дочь Царя Небесного. Я знаю, кто я. Мне уже нельзя тыкать на меня пальцем и говорить: ты никто, сядь, закрой рот. Это не моя человеческая гордость, что я хочу себя проявить. Я просто знаю, кто я. И это его величие, его могущество внутри меня, оно говорит. Потому что, знаете, Павел говорит: я просто прошу Бога, чтобы его дух премудрости и откровения, чтобы он сошел на вас, чтобы вы могли больше быть открытыми к пониманию, кто он такой, чтобы Бог показал вам его величие, величие могущества его в вас. Не просто величие могущества его, но величие могущества его в вас. Внутри нас находится его могущество, величие. Вы знаете, почему мы очень часто впадаем в депрессию? Встречаешь людей, и я сама находилась в этой депрессии. Депрессия, ты не понимаешь, что с тобой происходит, почему у тебя внутри все стонет. Я помню дни, когда я, знаете, была еще совсем молодой, может, лет 17 мне было, и у меня настолько внутри все вопило, все стонало, и я только тогда села за руль, помню, вспоминаю эти дни, была зима, там у нас был лейк такой, и все замерзло, и у меня внутри просто вой, просто стоны. Я выехала на эту реку и по льду, помню, гоняю и просто кричу к Богу на языках. Я не понимала даже, о чем стонет мой дух. Знаете, что это такое? Это его величие, заложенное внутри тебя, которое невостребованное. Оно хочет быть высвобожденным. И когда оно находится внутри тебя, как в клетке, как в тюрьме, твой дух начинает стонать. И я помню, пришел день, когда я попала случайно на одно молитвенное собрание, куда приехал один пророк, и он, знаете, как у пятидесятников, ходит там и всем пророчество говорит. А я просто, у меня настолько дух кричал, что я перебиваю его, я громко кричу на языках, мой дух стонет. И он подходит ко мне, и Бог просто даже не говорил мне пророчество. Он начал истолковывать то, что, о чем молился мой дух, просто переводить эти языки. И знаете, о чем мой дух молился? Господь, покажи ей, что ты есть живой Бог. Открой ей себя, покажи ей, кто ты, потому что она больше не верит в это. Это то, о чем стонал мой дух. Покажи ей твое величие внутри тебя. Кто она вообще такая? Знаете, после этого момента прошло буквально немного времени, я попала на этот энкаунтер, где меня Бог просто полностью изменил. Он захватил меня для себя навсегда. Иногда, как уже пастор говорил, ты иногда как бы ты хочешь успокоиться, ты думаешь, знаете, когда приходят какие-то трудные моменты, тяжести, я смотрю там иногда на своих сестер даже, которые так и живут своей жизнью, и иногда думаешь, ну живут себе там, ну, убрала с утра домик, сварила кушать, ну, села, муви какой-то посмотрела. Иногда думаешь, ну, спокойная жизнь. Но чувствуешь, что ты не можешь успокоиться. Ты больше не принадлежишь этой жизни. Ты не можешь спокойно посмотреть какой-то муви. Тебя тянет поклоняться. С меня даже иногда смеются, говорят, ей бы лишь бы какую-то там песню спеть, ей бы лишь бы какое-то там поклонение. Это все, о чем она говорит. Аминь. Его величие внутри меня, оно хочет распространяться. Его царствие внутри меня, оно хочет быть высвобожденным наружу. Поэтому это то, что, к чему вас сегодня Бог призывает. Он хочет восстановить вас, сделать вас вот такими. Подобие, образ и подобие своего сына. Также, что еще он дал? Он дал ему перстень на руку. Перстень на руку. Что это такое? Это власть и авторитет самого Бога. Мы возвращаемся к Отцу домой, и мы думаем, знаете, как многие люди думают, все, Бог меня спас, и теперь я сяду и буду вот здесь в церкви сидеть, спасенный, хранить свое спасение. Я помню, у нас один брат всегда проповедовал, и меня это возмущало. Он говорил, успокоимся душами нашими на скамейках наших. Я не могла просто понять, что он имеет в виду. Ну, I guess он говорил то, действительно, что было у него внутри. Успокоимся душами нашими. Но Бог одевает сегодня на нашу руку перстень. Перстень – это власть и авторитет самого Бога. Казалось бы, как? Я настолько пришел разрушенный, я потерял много, я был в такой грязи, и Бог дает мне этот перстень. Да, именно такой ты ему и нравишься, именно такой ты ему и подходишь. Сломленный, знаете, который все потерял, и теперь он говорит, возьми мой перстень. Поэтому приготовьтесь просто быть восстановленными, приготовьтесь не для того, чтобы сидеть. Если Бог одевает свой перстень вам на руку, это значит, Он хочет, чтобы вы не просто носили его на руке, чтобы вы действительно властвовали, чтобы вы действительно распространяли его царствие, чтобы вы не боялись этого, не стеснялись этого. Когда сын вернулся домой, он не спрятался где-то там. Бог, Отец, одел ему перстень. Это значит, что он будет управлять его имением. Куда он ни пойдет, он будет показывать свой перстень. Вот власть и авторитет. Я действую на основании своего отца. Девочки, милые, я не знаю, у меня что-то тема сегодня не особо получается. Но я просто, у меня волнение внутри. Я вам простым русским языком хочу сказать. Поверьте, что Бог одевает вам этот перстень на руку. Поверьте, что Он хочет вас остановить. Никогда, никогда никому не дайте сказать, что вы никто. Когда вы вернетесь домой, никому не дайте открыть на вас рот и сказать, кто ты такая, посмотри на себя, где ты была. Видели мы уже это, слышали? Да не видели вы этого. Написано, что глаз того не видел и ухо того не слышало, что Бог приготовил любящим его. Вы это все видели, но я сама еще это не видела, я сама еще это не знаю. Но я знаю, что внутри меня это, Он приготовил что-то большое для меня, что-то прекрасное. Знаете, что Он приготовил? Он приготовил для нас свой пир. Написано, что Он заколол этого, кого он там заколол? Быка, тельца? Просто приготовил огромный пир для нас. огромный пир. Это его слава, это его красота, это его величие, это его могущество. Это то, где мы будем наслаждаться. Мы не будем уже больше присмыкаться по этой земле, ходить, знаете, бояться чего-то. Мы не будем умирать от своих болезней, от постоянной какой-то разрухи и говорить, просто утешать, гладить по голове друг друга, говорить, ну, Бог поможет. Но Бог хочет помочь и прямо сейчас. Бог поднимает свою церковь, которая будет ходить в силе Его, которая будет ходить в славе Его, в помазании Его, которая будет перстень на своей руке поднимать и высоко говорить, сам Отец одел его на меня. Это то, для чего Он меня создал. Бог приготовил для нас свой пир. Здесь, знаете, в этой притче еще очень интересно написано за этого старшего брата, который меня просто удивляет. Я хочу вас подготовить к тому, что вам придется встретиться с этим старшим братом, когда вы вернетесь домой. Это люди, которые... Они настолько праведные, настолько честные, но, вы знаете, они не имеют сердца своего отца. Жить всю жизнь в его доме и даже никогда, никогда не знать, что происходит в сердце отца. Никогда. Он даже не знал, что отец ему сказал, все мое, твое. Он никогда ничем не пользовался, но Бог уже назвал нас друзьями своими. Мы уже не рабы ему. Мы не просто толпа, мы не просто овцы, за которыми пастор наблюдает. Каждая из нас, мы его дитё, мы его дочь, рождённая, призванная ходить в его славе. Аминь. Поэтому всё, что я, наверное, закончу, знаете, не буду долго говорить. Я просто призываю сейчас, мы будем молиться. Когда вы будете выходить сюда сейчас, подходить к служителям, вложите в эту молитву всё своё сердце. Знаете, Бог, Он никогда не может ничего дать нам насильно. Я уже это много говорила, но ещё раз хочу сказать. Только когда ты приходишь к нему и начинаешь его просить. Насильно он никогда не будет на тебя одевать этот перстень. Он не будет одевать тебя в эту одежду. Если ты этого хочешь, если ты это примешь, ты скажешь, Бог, я прихожу к тебе, восстанови все мои позиции. Исцели всю мою боль, всю мою внутренность. Я хочу ходить в твоей славе. Я хочу быть именно той, кем ты призвал меня. Когда я вернусь домой, пускай моя жизнь полностью поменяется. Пускай моя семья полностью поменяется. Пускай на меня люди смотрят по-другому. Пускай я на себя буду смотреть по-другому. Знаете, это еще очень один важный момент. Чтобы не только люди на вас смотрели, но чтобы вы сами смотрели на себя по-другому. Знаете, я лично сама много лет провела, у меня была сильная отверженность, от которой я освобождалась. Я ненавидела себя, я не воспринимала себя, я стеснялась себя, я думала, что я уродливая. Знаете, я помню свой первый энкаунтер, когда я там сидела на дверях дежурной, и меня попросили просто оттуда пройти вот сюда и принести папку там какую-то. Я чуть сознание не потеряла, серьезно. Мне надо было пройти через весь зал. Я знаю, на меня никто не смотрел, но мне аж плохо было, у меня аж ноги подкосились. А сегодня я уже, знаете, у меня есть дерзновение стоять здесь и говорить вам о том, что Бог восстанавливает. Поэтому то, как вы смотрите, как вы будете смотреть на себя, это очень важно. Не только то, что вас думают люди. Я знаю, кто я. Я знаю, кто я, поэтому я здесь. Я знаю, кто я, поэтому я могу с кем-то поделиться своим свидетельством. Когда я рассказываю кому-то о своем Боге, я не просто пересказываю чьи-то проповеди. Да, мне нравятся проповеди нашего пастыря, это просто сила, я много оттуда беру, но мне нужно мое личное свидетельство, моя личная жизнь, мое личное знание того, кто я в нем. Поэтому, когда я встречаюсь с людьми, я сразу говорю, что Бог для меня сделал и кто я в нем. Аминь. Поэтому просто пускай в ваше сердце придет эта уверенность. Это уверенность, Бог, я знаю, кто я. Восстанови меня прямо сейчас, подними меня из этого праха, из этой пыли, потому что я не прах, я твое дитё. Ты искупил меня кровью своего сына. Исцели все, что у меня не так, Господь. Я все отдаю тебе во имя Иисуса Христа. Аминь.